чтобы быть счастливым. Тепло дает не только солнце, не верьте мифам. Не всегда слезы текут рекой, иногда люди скрывают боль. На любой вопрос можно найти ответ. Вчера был человек, сегодня его уже нет. Он ушел, но оставил за собой след. Останется в памяти родных на много лет. Иногда хочется дотянуться до звезд. Порой кажется, что мир так прост. Но проблемы всегда встают на пути. Бывает, себя в жизни так сложно найти. Мы ищем ответы, пытаясь стереть прошлое. Хотим раствориться в сюжетах, но, увы, невозможно. Делаем боль ненарочно, после уходим в тень. Стараемся быть сильнее, ищем, кому сказать, согрей. Сны бывают вещами, говорят, время лечит. Но что делать тем, кто судьбу искалечит? На душе иногда остаются трещины. Как же, что все в жизни не вечно. Не нужно знать правды, чтобы быть счастливым. Тепло дает не только солнце, не верьте мифам. Не всегда слезы текут рекой. Иногда люди скрывают боль. Жизнь, к сожалению, не бесконечна. Боль преследует тебя по пятам вечно. Прочна, но гибкость не безупречна. Она коротка, время слишком быстротечно. Люди закрывают двери на замки. Идут, не зная, что ждет их впереди. Нам говорят, иди, но мы боимся тьмы. Найти своего человека сложно из всей толпы. Можно убить человека, но не уничтожить веру. Как остаться собой в эти будни серые? Нервы трепешь, не вкопится в тебе. Частые скандалы, ощущения, как в страшном сне. Бываем одиноки, идем не спеша по дороге. С тоской в душе, с грустью в глазах. Хотим быть мудрей, преодолевая страх. Боль уйдет, оставив за собой прах. Не нужно знать правды, чтобы быть счастливым. Тепло дает не только солнце, не верьте мифам. Не всегда слезы текут рекой. Иногда люди скрывает боль. Не нужно знать правды, чтобы быть счастливым. Тепло дает не только солнце, не верьте мифам. Не всегда слезы текут рекой. Иногда люди скрывают боль.